Остаток дня прошел спокойно. Арден еще раз предложил мне вызвать врача, и я еще раз отказалась. Он поднял взгляд к потолку, явно думая что-то нелестное о моих интеллектуальных способностях, но смирился. Сделал несколько тихих звонков и уехал. Мастер Дюме остался в квартире. Долго плескался в душе, а потом вытащил кресло на балкон и сидел там с трубкой и четками. А мне остались бумаги. Арден ошибся. Не Геньер, а Гиньяри. Непривычная колдовская фамилия. Это, впрочем, мало что меняло, потому что я об этом принципе ничего раньше не слышала. И лиминальной аксиоме в школе тоже не учили. Заключения экспертных групп ссылались на них безо всяких пояснений и изобиловали канцеляризмами. Читать это было тяжело, а понимать и того тяжелее. Я мучилась над документами около часа, а потом плюнула. Надо будет найти какой-нибудь справочник или учебник, или методичку, в конце концов, и попробовать еще раз. Принцип Гиньяри. Ну надо же. И я снова взвесила на руке артефакт. Я никак не могла определиться, что думаю по поводу всего этого и что чувствую. Вроде как ведь гордиться стоит, так? Что я сделала вещь, до которой никто не додумался раньше, что она такая в мире одна, а опытные мастера — те самые вороны, которым стоит быть артефакторами, в отличие от меня, даже не могут понять, как это все получилось. Это ведь, наверное, успех, да? Да ведь? И одновременно с этим артефакт стал будто бы тяжелее, страшнее, а в движениях ртути мне казались жуткие морды чудовищ бездны. Потому что если эту вещь отрицает наука, если она нарушает научные принципы, если она не должна быть, то она ведь, получается, магия. Не то чтобы я отрицала магию, это было бы глупо, и все же я находила себя скорее материалисткой. Есть установленный порядок вещей, есть законы, есть принципы, есть расчеты, есть правила. Есть взаимодействие сил и ток энергии, углы преломления и допустимые потери. Это система, этому учат. Когда ты берешь в руки красный гранат, ты знаешь, что он усиливает, как стеклянная призма, что он заряжает, что он нагревает и искрит, как батарейка. Ты можешь собрать из граната кольцо и надеть его на яблоню, чтобы яблоки стали больше и краснее. И вместе с тем ты знаешь, что никаких арбузов на яблоне не вырастет, потому что на яблоне не растут арбузы, а гранат не превращает одни вещи в другие. Пока ты плохо обученная малолетка, эксперименты в артефакторном кабинете кажутся тебе фокусами. Маленькой я обожала и их, и нашу школьную учительницу, мастера Биницу. Она собирала разные несложные штуки, показывала на них физические законы, и все у нее получалось чудесно красивым. В аквариуме поднималась лазоревая буря, ветка черемухи распускалась синими цветами, а картонный кораблик летел по воздуху между натянутыми струнами, и на его картонном парусе зачарованным огнем горели слова. Ученики за глаза называли мастеру Биницу феей, а по школе ходили упрямые слухи, что она где на самом деле балуется запретной магией. Возможно, это была магия любви к артефакторике. Так или иначе, с тех пор я выросла и кое-чему научилась, и фокусы давно перестали быть для меня необъяснимыми чудесами. Теперь я знала, как сделать из серафинита точку притяжения, чтобы вода закрутилась воронкой. Разреженный воздух разбился молнией. Как расставить хризопразы, чтобы стык их сечений ненадолго продлил ветки жизнь? Как на шерстяной нитке вырастить кристаллы и сложить из их полей невидимую глазом дорогу? Это было приятное знание. Это делало мир сложным, но объяснимым, а значит, в конце концов, простым. Еще это значило, что миру, по большому счету, все равно, Он не друг тебе и не враг, и чтобы мы ни говорили о полуночи и дорогах, нет никакого злого рока, который ведет тебя к неминуемому ужасному финалу. Есть лишь постижимые законы природы, которые можно научиться видеть за самыми прекрасными из вещей. Во многом поэтому я никогда не хотела быть заклинателем. Предмет, который в расписании вечерней школы значился как «механика слов», был, по правде, уж больно похож на нечто среднее между философией, мифологией и словоблудием. Там говорили, что в древнем языке слова обращались к истинной сути вещей и задавали для них алгоритм существования, что то, что не названо, не существует, что язык определяет сознание, а сознание — бытие. В древнем языке есть целых 37 слов, чтобы назвать то, о чем мы говорим просто «белый». Для нас сегодня нет 37 видов белых. Для нас куриное яйцо, сугроб, фарфор и погребальный саван — белые в равной степени. Но в древнем языке и в истинной сути вещей нет ничего белого. Там есть керем, кажется стылым речным льдом, и бермен, по цвету как метель, неожиданно прилетевшая в самом конце апреля, и рамю, для глаза будто бегущие кучевые облака, и берменлем, похож на свежий снег так же, как борщевик похож на смерть. Тот, кто обращается к сути вещей, властвует над миром, так говорят заклинатели. Меня это пугало. Как и положено, я заучивала таблицы склонений, списки правильных глаголов и конъюнктивные разрывные приставки. Но за пределами класса пользовалась только наизустными формулами и трижды перепроверенными конструкциями, состоящими из простых, с детства привычных слов. Слишком уж рано у заклинателей заканчивались правила и начиналось искусство. Слишком уж быстро предсказуемый результат, воспроизводимость эксперимента и фальсифицируемость превращались в фигу. То, для чего нет слова, потому что в этом не содержится смысл. Чем короче слово, тем ближе к нему говорят суть. Забавно, что самое короткое из слов — «ее», что означает ложь. Те дороги, что мы называем судьбой, переводились многоэтажной конструкцией из 8 слов. Ее я знала, конечно, наизусть. Ночью разбуди, процитирую. Потому что ее я вот уже 6 лет произносила каждое утро, купая артефакт в своей крови и наполняя его силой. Но это все, конечно, лирика. А мне не нужна сейчас лирика. Мне нужно спокойное и дельное описание принципов работы артефакта, чтобы неизвестный ворон в лисьем сыске, задумчиво почесав подбородок, сказал: «А, так вот оно как! И очень интересная идея, а девочка-то соображает, и все, конечно, логично и объяснимо. Как это я, старый дурак, не подумал?» «Да, так все и будет». И я взялась за ручку. Для благих целей создания объяснительной документации мастер Дюме пожертвовал мне одну из своих бесчисленных зеленых тетрадок, почему-то в косую линеечку, как для младших школьников. За задачу я взялась со сдержанным энтузиазмом, но и тот подозрительно быстро иссяк. Примерно так, наверное, чувствует себя хозяйка, когда у нее спрашивают рецепт фирменного пирога. Вот вроде как ты печешь его много лет, и каждый раз хорошо получается. Все движения отработаны до автоматизма, все пропорции отмеряются на глаз с точностью до десятой доли грамма, давно по запаху можешь понять, не застоялся ли он в духовке. Но поди теперь объясни какой-нибудь белоручке, как сделать такой же. Даже если до этого 50 рецептов в журнал «Хозяюшка» отправила, здесь все сломается, и вместо ароматного пирога с яблоками у твоего ученика получится унылая лепешка с вязкой кислятиной внутри. Но это же лучше, чем остаться голодным, не так ли? Арден вернулся довольно поздно, когда я совсем отчаялась передать бумаги полноту своей артефакторной мысли. Мастер Дюме научил меня играть в трехмерные шашки. Они были очень забавные на вид. Шарики-шашки вешались в сетку поля, как игрушки на елку, и мы азартно в них резались. Правда, меня не оставляло ощущение, что колдун поддается. Скрежетнул замок во входной двери, шумно шлепнулись на пол ботинки, зарокотала вода. Хлопнула дверца холодильника, а через минуту в комнату заглянула Арденова голова. «На ужин ничего?» «Все еще не твоя кухарка», — невозмутимо ответила я. Голова закатила глаза и скрылась за дверью. Он выглядел устало и помято, и к своему стыду я ощутила укол злорадства. Мне совсем не хотелось ему сочувствовать. Наносить прямой вред уже, пожалуй, тоже. Но что-то во мне все еще твердило, что он, конечно же, должен страдать сильнее, еще сильнее и прямо с душой, на разрыв сердечной мышцы. Можно сказать, это был большой прогресс. Еще вчера вечером, подумать только, всего сутки назад, узнав, кто он такой, я готова была сражаться с ним насмерть. Если бы он все-таки осмелился всерьез зажать меня в углу, я вцепилась бы ему в горло, не оглядываясь на предназначенность судьбой, гуманизм и уголовный кодекс. Это был вопрос жизни и смерти, а значит, очень простой вопрос. В живых остался бы только кто-то один, в лучшем случае. И когда я грозила ему самоубийством, я тоже, пожалуй, не лукавила. Конечно, это был бы в высшей степени нежелательный исход, но это во много раз лучше, чем остаться с ним во власти запахов и животных инстинктов. Так что да, то, что сейчас я всего лишь ему не сочувствую и желаю каких-то посторонних, неинициированных мной страданий, это очень большой прогресс. Мастер Дюме тихонечко фыркнул и цепочкой съел целых 4 моих пешки. «Скажите честно», — не утерпела я, «вы все-таки читаете мысли, как бишеги?» Будучи близкой подругой Ливи, я, конечно, знала, что читать мысли бишеги как раз-таки не умеют. По крайней мере, они предпочитали объяснять это людям со стороны именно так. Мастер Дюме ткнул ручкой в слово «нет». У него была отдельная тетрадка с заготовленными заранее частыми словами, которые он мог просто показать, а не писать все заново. «А как вы тогда это делаете? Вы часто отвечаете на вопросы, которые я не задавала. И вообще...» Он пролистнул тетрадь и открыл ее на одной из страниц. Там было написано «Жизненный опыт». Я рассмеялась. Ужинали в итоге пирогом с печенью. Арден дошел до булочной. Принес его и бледные, жесткие, грустные на вид зимние помидоры. Ели в молчании. Мастер Дюме привычно гипнотизировал глазами календарь. Арден дулся в помидорный салат, а я обижалась тоже. Сама не знаю на что. В общем, день так и закончился бы, на натянутой ноте взаимного недовольства, если бы к ночи Арден не обратился. Знакомый лис, некрупный, башкастый, с мягкими лапами и нежной светлой звездочкой на лбу, был намного приятнее Ардена. Он улыбался узкой лисьей улыбкой и щурил глаза. Ставил лапы на стол, а я спихивала его и говорила «фу!». Бодался, топтался рядом, умилительно качал толстым хвостом. Лис складывал мне голову на колени, капал слюнями, легонько прикусывал пальцы и явно выпрашивал ласку. Удержаться было невозможно. Я теребила его за ушами, чесала, гладила и даже в порыве умиления сказала что-то вроде «Кто здесь такой хороший мальчик?». Хороший мальчик то радостно скакал вокруг меня, то сидел, вывалив язык. «Вообще-то я знаю, что это все еще ты», — очень серьезно сказала я. Арден тявкнул. «Конечно, мол, знаешь. а потом принялся крутиться по кухне, гоняясь за своим хвостом, и сшиб графин с водой. Пришлось собирать осколки, вытирать пол, вытирать стул, вытирать лиса. Причем лис старательно мешал и пытался вымочить уже меня, или хотя бы лизнуть в нос или ухо. Я ругалась и даже пару раз шлепнула его полотенцем, а потом плюнула на все, села на пол, обняла его за шею, да так и сидела, уткнувшись носом в теплый рыжий мех. Наутро вся эта легкость и беззаботный смех и непролитая нежность истаяли, как болотная дымка жарким июльским утром. За завтраком говорили только по делу. Я передала свои записи, честно предупредив, что их вряд ли можно считать такими уж полными. Арден вежливо их пролистал, очевидно, ничего не понял, но поблагодарил и куда-то уехал. Мастер Дюме снова предлагал мне шашки, но у меня совсем не было на них настроения. В квартире пахло лисом. Он провонял собой, кажется, решительно все. Им пахли полотенца в душе, дурацкие кухонные занавески, мое покрывало и даже чай. Этот запах преследовал меня на балконе и в туалете. Я открыла все окна нараспашку, но даже это не помогло, потому что улица, кажется, тоже пахла Арденом. Я скормила артефакту крови вдвое больше обычного, и это тоже ничего не изменило. Нет, мне не дурманило разум. Я прекрасно осознавала, что делаю. Я помнила, что все это решительно мне не нравится. Я знала, кто я такая и ради чего так билась все эти 6 лет. Меня не пьянил этот запах, не заставлял делать несвойственные мне вещи и, упаси полуночь, не влюблял меня в кого не надо. Он просто все время был и свербел у меня в носу. Отчаявшись, я даже попросила у мастера Дюмы каких-нибудь капель, но колдун, поджав губы, написал: «Я не могу допустить нанесения вреда вашему хрупкому здоровью». Хрупкому. Подумать только. У нормальных двоедушников запах пары вызывает ощущение покоя. Пара пахнет домом, пара пахнет теплом, уютом и безопасностью. В особенно плохие дни – ты всегда можешь зарыться носом в волосы своего партнера, дышать им, пропитываться им, и самые жуткие мысли отступят сами собой. Трис сравнивала своего волчонка с легкими наркотиками. И алхимичка Трис, вероятно, знала, о чем говорила. Внешний мир не то чтобы размывается, но становится не таким насыщенным, и все твое внимание сжимается в тоннель, на одной стороне которого ты, а на другой он. Ты все еще осознаешь реальность, но как будто не до конца, размыто, потому что вся ты сосредоточена совсем на другом. Я помнила это иначе. Для меня тогда, в тот единственный раз, когда я действительно слышала этот запах, мир был наоборот, таким ярким, что слепило глаза. И запах был везде, он ввинчивался в небо, дробил череп, выливался из глаз, и в этом не было ничего уютного. Был азарт, было предвкушение, был порыв бежать наперегонки, обхитрить, обыграть, быть сильнее и, в конце концов, остаться живой. Но сейчас ничего такого не было. Ни спокойствия, ни адреналина. Наверное, мой артефакт все-таки работал. И ласка спала спокойным сном, лишь изредка подергивая ухом. Запах просто бесил, и от него никак не получалось избавиться. Арден вернулся к обеду, и к этому времени я вся извелась, издергалась и спланировала убийство. «Мастер Ламба передал тебе книги», — весело сказал он, скидывая ботинки и размахивая авоськой с книгами и небольшим нежным букетом. «Оставил закладки, попросил разобраться с... Кесса, что ты делаешь?» Я замахала на него руками. «Заткнись и не мешай!» Обнюхала рукава, шарф, пальто, бьющуюся венку на запястье. Арден попытался меня перехватить и промурлыкал в ухо. «Наверстываешь упущенное? Отвали!» Я засунула нос ему в воротник и сосредоточилась. «Черт! Нет! Ты все-таки какой-то не такой!» «Никакой!» «Тобой провоняла вся квартира!» Я все-таки вынула нос из его одежды, завозилась, вывернулась из рук, старательно проигнорировав в себе что-то женское, что не очень-то хотело выворачиваться. «Я уже заподозрила, что ты могуч и вонюч, как и полагается самцу. Но нет, вроде бы все-таки моешься и пахнешь мылом, пеплом и заклинаниями. Но все вокруг воняет тобой. Ты что, заболел?» «А, это...» Он беззаботно махнул рукой. «Не волнуйся, просто лис пометил углы». «Ты что сделал?» «Пометил квартиру», — невозмутимо повторил Арден. «Лис! Его это успокаивает». «Ты обоссал съемное жилье?» «Не обоссал, а пометил». Кажется, он обиделся. «Ты же знаешь, что это не столько моча, сколько...» «Да похеру, что это! Как это теперь вывести?» «Понятия не имею. А зачем?» Я взвыла. «Арден! Но лис же пахнет не цветочками и даже не одеколоном столичный. Это просто грубая животная вонь». «Я тоже тебя хочу». Он ослепительно улыбнулся. «Кстати, о цветочках». Он вручил мне букетик. Какие-то белые нежные цветы, вроде лилий, только с бутонами меньше и безо всякого запаха. Я потрогала лепестки. Шелковистые, гладкие. Мне дарили раньше, конечно, цветы. Папа с начала весны и до излома осени таскал их каждую неделю. Это был пышный веник для мамы, который она ставила на кухонный стол, высокий изящный букет для Ары и что-то небольшое для меня. Когда Ары не стало, цветы для нее мы каждый раз относили в похоронный лес и ставили там у ее дерева, в хрустальную вазу. Пока я была маленькая, я все ждала, что вырасту, и у меня будут букеты, как у Ары. Большие, взрослые, из длинных цветов с крупными резными листьями. Но потом папа продолжал по привычке покупать мне ромашки, и я быстро совала их в глиняную кружку, и мы шли к Аре. А цветы красивые, на лепестках фиолетовые прожилки, а тычинки пушистые-пушистые, как пузатый шмель. «Это мне?» «Тебе. Нравятся?» «Хорошие». Я, наконец, взяла у него букет, зарылась в него лицом. Цветы ничем не пахли, но почему-то приятно быть среди них, дышать ими и знать, что они видели какой-то другой мир. Беззаботный, зеленый, с голубым-голубым небом и тишиной, в которой есть только ветер и шелест травы. Наверное, их вырастили в теплицах. Но мне все равно нравилось думать так. «Мне каждый раз так жалко, когда они вянут», — тихо сказала я, поглаживая пальцами бутоны. «Так грустно думать, что они могли бы еще жить и расти, но их срезали, чтобы можно было поставить труп в вазу». «Кесса, хочешь, я в следующий раз принесу тебе кактус в горшочке?» «Зачем?» — я моргнула. «Чтобы ты не расстраивалась, что они мертвые». «Извини, я как-то думал, что всем девушкам нравятся цветы». «Мне нравятся цветы», — быстро сказала я. «И мертвые тоже. А вот кактусы не очень. И... подожди. Ты их принес, чтобы я не ругалась на вонь?» «Что ты?» Арден возмутился с такими честными глазами, что я сразу поняла. Угадала. «Просто хотел сделать тебе приятное, безо всякого повода». «Арден?» Я нахмурилась. «С вонью надо что-то делать. Бедный мастер Дюме. Он же тоже вынужден это нюхать. Как это вывести? Может быть, купить хлорки? Или я еще слышала, что если кошка гадит не туда, можно натереть это место лимоном. Был же лимон в холодильнике, надо попробовать. И, пожалуйста, не делай так больше». «Ну, милая, кажется, если бы он был в звериной форме, он принялся бы вилять хвостом. Это же инстинкты». «У людей нет инстинктов. Инстинкт — это сложное автоматическое поведение. Вот когда гусь вылупляется и уже откуда-то в курсе, что надо лететь на юг. Это инстинкт. А у людей в лучшем случае рефлексы. И если тобой управляет животное, тебе срочно нужно наведаться к лекарю душ, попить травки да эликсиры и...» Договорить я не успела, потому что Арден аккуратно отставил авоську с книгами на тумбочку, а потом наклонился ко мне, заглянул в глаза и медленно поцеловал. Не знаю, что было у меня в голове, вряд ли это был мозг. По крайней мере, не было похоже, что он способен думать. Я все еще была ужасно зла. Я хорошо помнила, с каким мстительным удовлетворением, с какой дрожащей яростью, с какой готовностью сражаться без оглядки на цену я врезала ему между ног. Было бы странно, если бы я это забыла. В конце концов, это было всего-то позавчера. И, конечно, я не могла забыть панический страх, который свернулся ядовитой змеей где-то у меня внутри, окружив печень, перекрутив кишки и сдавив легкие. О, я могла закрыть глаза и как воочию увидеть пену на зубах этой прелестной рыженькой лисички с толстым хвостом, хитрой мордой и пастью, расползшейся в умильное «хи». Я знала, что бывает, когда ледяные плиты сходятся над головой. Но страшно почему-то не было. В крайнем случае, я убью его, не так ли? А пока... В общем, не знаю, что было у меня в голове. Но я думала, может быть, несколько секунд, и Арден вглядывался в меня с тревогой и не предпринимал никаких действий. Потом я неловко ухватила его за рубашку, притянула ближе, раскрыла губы, тронула его языком и позволила себе закрыть глаза. Кажется, какое-то время он осторожничал. Наверное, ему были дороги его яйца. Но затем обнял, вдавил в себя, смял мой рот, перехватывая дыхание и заменяя его собой. Мы оторвались друг от друга не сразу. «Ты очень красивая», — хрипло сказал Арден, нежно потеревшись носом о мой нос. «Ты очень красивая, когда занудствуешь. Делай так чаще». Кажется, я покраснела. Я стояла на цыпочках с изящными цветами в слабеющих руках, смотрела в его смеющиеся глаза и тонула в них, как девчонка. Конечно же, ему нужно было все испортить. Арден зарылся носом мне в волосы, легонько поцеловал ухо и выдохнул. «Я тебя прощаю». Наверное, у меня было очень дурацкое лицо. Я опустилась на пятки, отстранилась немного и заглянула ему в глаза. «Ты это, мол, чего? Глупо пошутил?» Но нет. Он, похоже, был совершенно серьезен. Смотрел на меня сверху вниз с мягкой улыбкой и гладил пальцами линию от уха ключицы. Я сбросила его ладонь. «Ты? Меня? Прощаешь?» Он кивнул и потянулся меня целовать, но я отскочила на два шага, запнулась о ботинки и чуть не упала на тумбочку. «Арден, ты нормальный?» «В каком смысле?» Он обиженно сложил руки на груди. «В прямом? Ты нормальный? Или ты грохнулся с толстого дуба и проехался головой вниз до самой канцелярии?» Он устало потер лицо, закрутил косу в пальцах. «Кесса! Ну что не так? Почему у тебя на этот раз истерика?» «У меня не истерика. Если ты думаешь, что это истерика, ты просто никогда не видел истерик. Или у тебя что, если я с тобой не согласна, так я, значит, истеричка? Какая действительно разница, что я там говорю, что я думаю, когда всегда можно сказать, что это я все истерю?» Он вспылил. «А я у тебя чуть что, так сразу псих. Вот уж действительно, идеальная справедливость. Я понадеялся, что сегодня-то ты начнешь, наконец, мыслить рационально. Но ты, похоже, просто не очень умеешь, да? Рационально. Рационально. Ты меня сейчас очень рационально простил, да? Арден отбросил косу и сказал высокомерно. А знаешь, ты права. Я, наверное, поторопился. Мы сверлили друг друга взглядами. У него потемнели глаза, а зрачок расширился и подрагивал. «Ну давай!» — прошипела я, явственно чувствуя, как моя злость, закипая паром, вырывается из ноздрей. «Расскажи мне, милый, в чем же я перед тобой провинилась, что ты решил ни с того ни с сего меня простить?» Арден поднял глаза к люстре и, судя по едва заметным шевелениям губ, досчитал до 10. Повернулся ко мне, улыбнулся, протянул мне руку. «Кесса, давай не будем ссориться и закроем тему. Я принес книги от мастера Ламбы. Он...» «Нет-нет-нет, подожди. Я очень хочу знать. На тебе, вот твои книги». Я рывком подняла авоську и сунула ему в руки. «Пойдем на кухню. Кстати, угол понюхай. Как, нравится? Теперь вот сюда садись. И давай, приступай. Рассказывай, чем же это я тебя обидела?» Он послушно сел, расплел косу, запустил пальцы в волосы. «Кесса, ты мне зубы не заговаривай!» «Мне не кажется, что нам стоит сейчас разговаривать. Давай ты подышишь, успокоишься, и тогда...» «О, я спокойна, просто как медведь в берлоге, не переживай. Так что там, говоришь, я натворила?» Арден все пытался как-то съехать с разговора, но я была так зла, что захлопнула дверь, придвинула к ней стул и там села, скрестив руки на груди. «Он меня прощает!» «Полуночь, у этого твоего сына начисто отсутствует стремление к самосохранению!» Арден юлил. Юлил, а потом разозлился. «Я ведь пытаюсь с тобой по-хорошему, а ты только и делаешь, что дальше наглеешь». «Наглею». Я покатала это слово на языке. «Он обоссал квартиру, а наглею я». «Со мной не надо по-хорошему. Я тебе что, комнатная зверушка? Можно принести цветочек и расслабиться? Да при чем тут цветы? Полуночь, Кесса, я просто хотел сделать тебе что-то приятное. Но даже здесь ты умудрилась обвинить меня невесть в чем. Если я в носу поковыряю, ты тоже решишь, что это я тебе угрожаю? Не съезжай с темы. Что там с прощением? Я вся внимание. Или что, свою невероятно рациональную мысль ты уже успел забыть? У тебя их вообще в голове ни одной. Что уж мне? Давай, поделись со мной. Выдай какую-нибудь речь слезливую, чтобы я прямо вешаться пошла от чувства вины. Или нет? Лучше ты сейчас что-нибудь ляпнешь, я сделаю лицо попафоснее, скажу «я тебя тоже» и осеню лунным знамением. Будем квиты». Во мне плескалась ярость, а сухие глаза горели, будто в них насыпали углей. Арден сжимал на столе кулаки. «Очень, конечно, интересно, как тебя зацепило». Он неприятно ухмыльнулся. «Что, не нравится вспоминать? Скольким людям ты испоганила жизнь?» «Я? Испоганила?» «О, да!» Он жестко зло улыбался, и мне вновь мерещилась пена на зубах. «Но ты же совсем не хочешь об этом думать, да? Ты же у нас бедненькая девочка, самая несчастная во всем лесу. Тебя надо прижать к себе и пожалеть, да? И гладить по головке, и рассказывать, как больше никакие злые крысы. Так, да? И пусть все вокруг тебя бегают, а ты будешь сидеть вся такая печальная и лелеять свои идиотские подростковые обиды». «Подростковые обиды? Ты едва в гроб меня не свел, придурок. А я, по-твоему, что, обиделась?» «Не передергивай. Я тебя никуда не сводил. Я бежал навстречу своей паре и радовался, сука, нашей будущей невероятной любви. Что ты в панику впала? Это уже не моя ответственность. Это я просила Рича тебя выть, Но ты совсем оглохла от истерики, чтобы слушаться хоть бы и волков, не так ли? Это я чуть не сдох там у этой чертовой реки, когда ты, идиотка, туда сиганула. Меня парни держали втроем, чтобы я не нырнул. Это я нашел твоего отца по оттенку запаха, чтобы он хоть с дерева тебя снял, пока ты нахрен не закоченела там. Как меня ломало потом, знаешь, нет? Ну, действительно, какое ж тебе до этого дело, принцесска? Или может рассказать тебе, как классно в 16 лет понять, что твоя заранее обожаемая пара предпочтет сгнить где-нибудь в подворотне, лишь бы тебя не видеть. Рассказать тебе, о чем я думал на той поляне, где исчез твой запах. Что ты, по примеру своей дуры сестрички, самоубилась нахер, потому что тебе, я там не знаю, цвет моей шкуры не понравился. Давай, расскажи мне, какой я кромешный мудак. Спорить готов, ничего нового не скажешь». Я себе уже все это сказал в 300 раз злее, когда думал, что я тебя убил. Думаешь, мне просто тут шутить с тобой, Кесса? Мне очень, очень сложно. Подумать только. Ему очень сложно. Мне в кошмарах до сих пор снится, как ты в эту реку. И я смотрю в воду, смотрю, грызу лед, а ни хрена не происходит. Вода да лед да вода. А маленькое тельце где-то там ударило о камушек, приложило башкой и тюк. Там же не череп, а так, скорлупка. Его ногтем, по-моему, сломать можно. Лис внутри кричит и горит. Мы с ним горим, Кесса, как от каленого, сука, железа. Меня все вокруг уговаривают его держать, чтобы не сдохнуть и не остаться однодушником. А мне плевать, понимаешь? Я смотрю на это каждую ночь, закрываю глаза и смотрю, как вода эта белая, и лед, и маленькое такое красное пятно. У него было страшное лицо, просто страшное, и тени под глазами, черные и глубокие, как болотные бочаги. И я сглотнула, хотела что-то сказать, но Арден заговорил глухо. «Знаешь, сколько я придумал вариантов твоей мучительной смерти, пока ты шлялась невесть где? У тебя тут была всякая жизнь, веселье, учеба, какие-нибудь там приключения. А я 2 года не мог обращаться, потому что лис скулил и отказывался выходить. Потом начал, конечно, и я решил смотреть лисьи сны. Знаешь, что снится лисам? Преимущественно жратва, всякие там мышки, зайчики». И я иногда сплю, во сне вижу, как что-то жую и лису, спокойненько так. А во мне бьется паника, что это я ем тебя. Вообще-то я вовсе не... Или думаешь, маме твоей легко? Похоронила одну дочь, а вторая выкинула вот это. Она вся посидела, Кесса, и вся высохла, как старуха. Как считаешь... О чем думает твой отец, когда пишет моему очередное бессмысленное письмо с подтекстом? Не почувствовал ли я случаем твоей смерти? Мы пообещали, конечно, сообщить, но можем и забыть, знаешь ли, от горя, если я тоже двину. Или, может, хочешь знать, что учудил твой милый братец? Он отказался от охоты, Кесса. Ему почти 16. А он хочет уехать к лунным и посылает всех, кто говорит с ним о зверях. Это его дело. К тому же, помолчи уж, ладно? Его дело. Сидишь здесь, развлекаешься, и даже знать не хочешь, сколько горя ты сотворила, самовлюбленная девчонка. Но испугалась ты когда-то, бывает. Убежала даже, ладно, подростковый возраст. Но потом, Кесса, прошло 6 лет. Не полгода, не год, не 2, 6. Неужели за это время в тебе так и не проснулся мозг, чтобы ты догадалась вернуться? Поговорить по-человечески. Разобраться рационально головой, что убить тебя — это последнее, чего я бы хотел. Я ведь готов принять тебя, помочь тебе. Да хоть по голове гладить, что скажешь. А ты... Тьфу! «Знаешь, Арден», — медленно сказала я, поднимаясь со стула и берясь за ручку двери, — «по-моему, ты меня не простил. И знаешь, не надо». Стоило бы дверью треснуть так, чтобы осыпалась вся штукатурка, а сверху прибежали соседи выяснять, кто стрелял. Стоило бы, но я не стала. Я могла бы, конечно, что-нибудь ответить, что-нибудь резкое, истеричное, с надрывом в голосе и внутренней драмой, такое горькое, с кислым послевкусием, с запахом лука, от которого морщит нос и слезятся глаза. Я могла бы рассказать, как веселилась все эти 6 лет. Рассказать про приключения. У меня ведь были приключения, не так ли? Много, много приключений. Правда, все больше таких, о которых не пишут в подростковой прозе. Вот, например, я боялась брать билеты на рейсовые поезда, чтобы поменьше светить поддельными документами, и каталась по кланам автостопом. Это и правда было весело, по крайней мере, первое время. Но дни идут, и даже бутерброды, которые продаются на заправках и кажутся тебе пищей богов, приедаются. А еще на дорогах встречаются разные попутчики, и кто-то из них понимающий и предельно корректный, кто-то шутит тупые шутки про говно, кто-то морализаторствует и читает нотации, а кто-то и вовсе думает, что ты голосуешь на трассе, потому что проститутка. Знает ли домашний мальчик Арден, которому было так сложно жить, что звук, с которым запираются двери машины, очень страшный? Слышал ли он, как в кафе на трассах рассказывают байки про привидения, подпольное казино и рабство? Видел ли он мертвого, полуразложившегося мальчика, будто бы спящего под кустом, который я случайно выбрала, чтобы пописать? Убитого голого мальчика со сломанными ногами и разрезанной спиной, который был еще, может быть, под этим кустом какое-то время жив. Уснул он, трепетно обнимая себя за плечи. Ардену, знаете ли, снились кошмары, потому что он ужасно боялся почувствовать, что я умерла. А мне, надо думать, совсем не было страшно умереть. Я порхала, как беззаботная бабочка, гуляла в барах, танцевала до рассвета и в целом классно проводила время. Так же все было, да? Он и обижен-то, наверное, что я его с собой не позвала. Это я, конечно, зря. Или вот колдун, бывший бишек, который сделал мне документы и помог стать на пару лет постарше. Это был ужасно приятный визит, практически как съездить в гости к любимому дедушке. И его лаборатория совсем-совсем не была похожа на логово чернокнижника, который варит декокты с летучими мышами. И идея расплачиваться своей кровью. Она же совершенно естественная, нормальная. Это как чек выписать, только чуть-чуть подольше. И потом немножечко мутит. В общем, мы могли бы долго и продуктивно мериться страданиями. Он мне, я ночами плакал, хук справа, я ему, я и днем тоже, блок. Он мне, я так боялся, что ты умрешь, апперкот. Я ему, я трупы видела, прием на удушение. Тьфу, какая гадость. По правде ведь, если ты страдаешь, это исключительно твоя проблема. Всем плевать, что ты там себе думаешь и о чем плачешь. Ты просто встаешь и что-то делаешь. Куда ты идешь, что-то решаешь. И жалеешь себя тоже сам, украдкой и побыстрее, чтобы потом не было слишком стыдно. Тебе не нравятся мои решения? Прискорбно, ну что ж, бывает. И бедную седую маму тоже вспоминать не надо. Я ведь написала им, я просила меня не искать и обещала выходить на связь. Но они все равно обратились к лисам, потому что вернуть меня силой было, конечно же, интереснее. Кто из нас еще истерит? Арден, хочешь поговорить об этом? Но вслух я ничего не сказала. Я закрыла дверь на кухню, ушла в пустую комнату, открыла окна пошире, тщательно перетряхнула кровать. Перебрала свои вещи, сняла бусины с лески, а потом надела их обратно. Внутри было пусто и отвратительно. Даже ласка спряталась. Улеглась под бревном в тени и спрятала мордочку в лапках. Выл ветер, и туман был пакостный, недружелюбный. Честное слово, лучше бы он меня трахнул, как я вчера боялась. Тогда можно было бы спокойно его ненавидеть, сидеть здесь, упиваясь собственной болью, и исходить ядом. Планировать, как воткну нож ему в грудную клетку и проверну. И буду смотреть, как жизнь медленно угасает в его глазах. А потом почувствую глубоко-глубоко внутри, как захлебывается воем ласка. Как она умирает в тумане, а я становлюсь свободна. Зачем я его гладила вчера? Зачем сегодня целовала? Что за глупые-глупые поступки? Кто же ведет себя так с врагом? С врагами надо совсем иначе. Мысли в голове путались. Все вокруг запуталось. Я сама была вся одна сплошная путаница. То ли взрослая циничная женщина, построившая себе собственную дорогу, то ли перепуганная девочка, которой очень хочется домой и чтобы чьи-то сильные руки заградили ее от мира. То ли ненавижу его, то ли жалею. То ли глаза б никогда не видели, то ли смотрела бы и смотрела. И надо бы, наверное, разобраться. Рационально проанализировать и что-то решить. Но в ушах все еще звенел надломленный голос Ардена. В груди болело, а на губах горячечно-сухо соднил прерванный поцелуй. Я села в лисью кучу одеял в углу, обняла руками колени и прикрыла глаза. Было время, я пыталась лечить кошмары здравым смыслом. Первые несколько месяцев они совсем меня не беспокоили. Я была тогда, кажется, не в себе. Все во мне мобилизовалось и готова была биться во имя поставленной цели. Я спала мало и безо всяких снов, просыпалась от любого шороха и чувствовала себя бодрее, чем после купания в реке посреди августовской жары. Лишь потом, позже, когда меня немного отпустило, я стала плохо спать и видеть кошмары. Кошмаров было достаточно, самого разного содержания. В одних я бежала бегом, в других с трудом пятилась, в третьих лежала, замороженная и бессловесная. Иногда получалось бороться и драть чужие мышцы когтями до самой кости. Но чаще я лишь вхолостую щелкала зубами, пока кто-то, черная неузнаваемая фигура, отрывал мне лапы по одной. Но кончалось все всегда одинаково. Холодной водой, заливающейся в пасть, душащей и слепящей. Ледяными плитами, с треском сходящимися над головой. Кошмары мучили меня и во сне, и наяву. Мне мерещились вещи, меня дергало от резких звуков, а случайное прикосновение в толпе могло вызвать удушающую панику. «Кажется, у меня едет крыша», — решила я в момент просветления. На мозгоправа денег было жалко. К тому же я боялась, что мне выпишут какие-нибудь ужасные таблетки, из-за которых я останусь совсем уж овощем. По совету случайной знакомой, чье имя я уже успешно забыла, я купила книжку, что-то там про терапию мысли. Там было много красивых слов о том, какая это восхитительная методика, научно обоснованная, действенная и все такое. Заключалась она, грубо говоря, в том, чтобы вести себя рационально. В какой-то мере это даже помогало. Скажем, я довольно быстро перестала оглядываться на припаркованные автомобили. Рационально я вполне понимала, что они сами по себе не наедут на меня и не сожрут, потому что такого машины пока не умеют. Но от кошмаров и от накрывающего с головой страха это не помогало. По правде говоря, скорее сделало хуже. Постоянно проверяя себя на адекватность, я совсем перестала понимать, насколько могу себе верить. Дело в том, что книга учила, как быть с беспочвенными страхами. Позавчера книга предложила бы мне рационально признать, что Арден не планирует делать со мной ничего ужасного. Увы, мне трудно было в это поверить, потому что ужасное уже случалось. Как быть с этим? Об этом в книге ничего не было. Правда, там вроде бы была какая-то вторая часть, но ее на том книжном развале не продавали. Глупости это все. Я нормальная уже. Нормальная. Все это прошло, все закончилось. Эти ворота закрылись. Этот путь давно заметен снегом. Я ушла другой дорогой. Ушла далеко, и другая дорога привела меня в другие места. Вот что важно. Вот и все. Не знаю, сколько я так сидела, убеждая себя непонятно в чем, но в какой-то момент в дверь в комнату робко постучали. Я не запиралась, здесь не было замка. Но вламываться в комнату гость не спешил, и пришлось вылезать из лисьих одеял, вставать и открывать самой. Это был, конечно же, Арден. Он мялся в коридоре и выглядел мягче, чем тогда на кухне. «Кесса, извини, я не должен был на тебя кричать. Давай обсудим». «Ты не кричал?» «Спокойно, надеюсь, спокойно», — сказала я. «Мы, можно сказать, дискутировали. Все в порядке. Тема закрыта. Передай мне, пожалуйста, книги». Он опять смотрел на меня глазами побитой собаки, причем била, видимо, я, ногами и гвоздодером. Наконец медленно кивнул и вышел на кухню. Я поправила волосы и приняла независимый вид. Арден принес авоську целиком, перебрал книги на весу, четыре передал мне по одной, а две запихнул себе под мышку. «Кесса, я все изучу», — торопливо перебила я. «Постараюсь быть полезной делу. Может быть, мастер задавал какие-то конкретные вопросы?» «Нет, нет, ничего. Только сказал, что оставил закладки». «Хорошо. Буду держать тебя в курсе». И я закрыла дверь раньше, чем он успел еще что-нибудь сказать. В людской природе эгоизм. Как мы не пытаемся играть в эмпатию, притворяться, будто нам интересны чужие чувства, казаться самим себе благородными и великолепными, все это рассыпается карточным домиком. Стоит только немножечко ковырнуть. Даже слово такое придумали — человечность. И решили, будто она и есть то, что объединяет лунных, колдунов и двоедушников. Мы разные, мол, по своей силе, по вере, потому что слышим в ночной тишине. Но есть же спрятанная глубоко внутри суть, к которой обращаются слова. И в этой сути мы — человеки и умеем видеть друг друга. Красивая, глупая сказка. Легко быть этичным, когда тебе есть откуда, когда ты твердо стоишь на ногах, когда спокоен, силен, в конце концов, здоров. Тогда ты легко бросаешься дурацким словом «этика». Точно знаешь, как правильно, видишь в фигурах вокруг людей и признаешь, будто их мысли и порывы ничем не отличаются от твоих. Пока ты силен, тебе легко уважать. Легко быть взрослым и выше этого, легко сочувствовать, легко поддерживать. Но когда тебе больно... О, это совсем другая история. Своя шкура ближе что к телу, что к душе. И если в ней дырка, если из нее толчками выплескивается бурая кровь, если рваные края раны гноятся, а струпья лопаются, тебе становится вдруг все равно, что кого-то рядом с тобой ткнули каким-нибудь ножиком. Мы, может быть, в чем-то и люди, но звери мы абсолютно во всем. Когда тебе больно, глаза застилает красной пеленой. Ты рычишь, бьешься, воешь, бежишь и можешь порвать любого, кто встанет у тебя на пути. Все для того, чтобы заткнуть чем-то сквозную дыру у себя внутри, защипнуть края раны, выдернуть застрявший в мясе отравленный коготь. Пусть хоть оплачутся рядом с тобой, будто кому-то другому волчья трава нужнее. Тебе все равно на всех других. Ты сам у себя болишь слишком сильно. Что мне за дело знать, будто бы ему больно? Мне плевать, право слова, на его боль. Она и взялась у него от одной только дурости, каши в голове и неумение с самим собой разобраться. Это моя боль, настоящая. Это я проваливаюсь в кошмары, как в свежий, пропахший морозом и озоном снег. Это я едва не умерла в той реке, но каким-то чудом выжила, только вот выплыла не до конца. Что за чушь он несет про свои кошмары? Что мне до них? Пусть засунет их себе, куда поместятся. Словом, ничего удивительного, что наши с Арденом разговоры были разговорами слепого с глухим. «Я мог бы порекомендовать специалиста», будто бы в пустоту сказал Арден следующим утром, когда я машинально жевала яичницу, глядя только в книгу перед собой. «Она много лет занимается пациентами с тревожными расстройствами. Ничего страшного там не происходит, никаких кушеток из анекдотов, мягкие препараты, все строго анонимно, и...» Я не сразу поняла, что это он мне. Мастер Дюме справился с этим умозаключением быстрее. По крайней мере, он одним движением влил в себя остаток чая и поскорее ушел на свой балкон, еще и заперся там изнутри. «Мне не нужен врач». Я перелистнула страницу. «Я вполне здорова и прекрасно себя чувствую. Спасибо за беспокойство». «Ты, очевидно, не в порядке». Намеков Арден явно не понимал. «У тебя была паническая атака, а сегодня ты плакала во сне». Я смотрела на него долго, но он не смутился, только стиснул зубы так, что четче обрисовалась линия подбородка. «Тебе показалось». И поскорее ушла с кухни.